Может быть, и не стал проверяться у врачей. А когда мама, уже беременная мной, стала кашлять кровью, всю семью обследовали. Далеко зашедший туберкулез нашли у Стефана. Моего бедного будущего отца положили в больницу. В доме все облили дезинфекцией и запретили вытирать лужи. Бабушка похлопотала, чтобы ему сделали операцию, так называемый пневмоторакс. Операцию произвели успешно. Стефан Антонович прожил долгую плодотворную жизнь. Но тогда мой будущий отец обиделся, что его заподозрили в обмане, в сокрытии болезни, причем обиделся, видимо, на всю жизнь. Ну что же, вся Москва перед войной болела ТБЦ. Заразиться можно было везде. Из лекарств был стрептоцид. Я почему-то помню, что он был белый и красный. Красным стрептоцидом, так произносилось, женщины красили волосы. За Вавой ухаживал тоже туберкулезный мальчик. И у Люли нашелся преданный друг Володя, находящийся в последней стадии ТБЦ. На собрании в ИФЛИ, в Институте философии, литературы и истории, где обсуждали мою беременную маму, ЧС, члена семьи врагов народа, и меня вместе с ней, мы всюду были неразлучны, в том числе и на допросе на Лубянке. И где Стефан сделал публичное заявление, что он отказывается от связи с ЧС, этот Володя вдруг выступил и сказал, что тогда он готов жениться на Яковлевой. После собрания, однако, мой будущий папа быстро на нас с мамой женился. Как заметила мама, его забрала за живое насчет Володи. Однако мои родители вскоре расстались. О, эти семейные тайны! О, непрощенные обиды! Эти письма, заявления, замужество и женитьбы, разводы, разъезды. О, это молчание длиной в жизнь! О, нищие деньги, о, переполненные, перегороженные на клетушке квартиры, все эти эвакуации, проблемы возвращения, эти прописки, углы, квадратные метры, эти в каждой семье возникающие беременности девочек-школьниц. О, еще большие тайны, рожденные и не взятые матерью, оставленные где-то дети, брошенные семьей сироты, покинутые старики. Эти сплетенные ветвями деревья должны были страшно страдать, когда ломались сучья, не говоря о горестях новых побегов, отрубленных от родительского ствола, лишенных подпорки. Маленькие деревца, оставленные на произвол судьбы, засохшие старые пни. Ни слова больше. Куйбышев. На одной станции дядя вынул меня из своей дохи, передал женщинам, сошел на перрон и исчез. А это он поехал впереди нашего эшелона на пассажирском поезде. Добрался быстро. В Куйбышеве ему, как старому большевику и герою, дали отдельный номер в гостинице. Он в гражданскую войну был вроде бы комиссаром чуть ли не корпуса в Туркестане. Работал со знаменитым Фурмановым, позднейшим автором Чапаева. Так что мы приехали к уже получившему жилье деде, который, как опытный военный командир, знал, что впереди гарнизона идут квартирьеры. Он вселил нас в узенькую комнатку, где помещались две кровати одна за другой и маленький столик. Я спала у деди под мышкой, а баба с дочерьми ютились втроем на койке и приставных стульях. Дедя, несмотря на обстановку, каждый день обтирался холодной водой, миска воды и кусок полотна, а также делал гимнастику по системе Мюллера. Бабушка же, его дочь, почти не вставала. Сказывалась контузия после взрыва в Московском комитете партии. В Куйбышев перемещалось постепенно столичное руководство. Туда вывезли также большой театр,